мы начинаем занятие далее по третьей главе о важнейших знаках космического языка. Занятие будет проходить так же, как в прошлый раз. Я говорю знак, название знака. После этого небольшая пауза. Играется медитация. После этого опять пауза, несколько секунд. И потом дальше идет следующий знак и так далее. Но первый знак, он очень большой. И у него много начертаний. И перед ним еще есть знак ввода в познание космического языка. Поэтому время, занимаемое на этот знак, на знак ввода в познание космического языка, далее на знак силы знаний истины и далее на знаке постижения таинства любви космической в поле познания истины, на это время будет дано довольно большое. Ну, примерно сторона кассеты займет все эти знаки. А далее, во второй части кассеты, будет проведена медитация, посвященная семи главным знакам космоязыка. И по такой же методике. А вот следующее занятие будет посвящено так называемым инструментальным знакам космического языка. Это занятие будет длиться тоже примерно полтора часа. И оно будет довольно напряженным, потому что придется довольно быстро включаться в работу, переходя от одного состояния в другое. Но сейчас разница в занятиях вот с предыдущими знаками будет в том, что медитации будет дольше длиться. Она будет длиться, скажем, не минуту там или даже меньше, а гораздо дольше. А время, затрачиваемое на медитацию в тишине, будет примерно таким же. Поэтому вам придется как бы не расслабляться особенно, когда идет тишина, а наоборот работать. Во время слушания музыки нужно накапливать энергию для того, чтобы потом в эти несколько секунд тишины быстро проанализировать медитативно этот знак и запомнить его. Вот эта разница во времени между временем, затрачиваемым на медитацию знака звуковую и медитацию в тишине, она существенно изменяет состояние психики. Это не так просто. Поэтому, пожалуйста, будьте более мобилизованы, чем в прошлый раз. Итак, сейчас будет медитация на знак ввода в познание космического языка. Итак, я повторяю, говорится название знака. Несколько секунд тишины, идет медитация, довольно долгая. Потом опять несколько секунд тишины, немножко побольше, чем в предыдущий раз. И говорится далее о следующем знаке, играется медитация на следующий знак. Настройтесь, поднимите энергию позвоночника как можно выше, откройте центр духовной триады, почувствуйте на собой пирамиду, которая опускается медленно, трехугольная пирамида, и четырехугольная, которая над ней появляется. Почувствуйте позвоночный столб, почувствуйте энергетику, которая винтообразным столбом начинает подниматься вверх. Но только очень тонко это чувствуйте, не надо грубо работать. У кого появляется красное свечение, просьба остановиться и начать все сначала. Итак, через несколько десятков секунд начинается работа. Знак ввода в познание космического языка. Все три части играются вместе. Весь знак играется полностью. Все три части соединены одной звуковой медитацией. Thank you. знак силы знания истины. Первое начертание знака. Второе начертание знака. Третье начертание знака. Четвертое начертание знака. Пятое начертание знака. Thank you. Шестое начертание знака. Седьмое начертание знака. Thank you. Переходим к знаку таинства космической любви в поле познания истины. Прежде всего, альтернативные варианты центров принципа любви. Концентрация дезинформационной энергии в случае нападения космического зла. И сейчас будет играться сначала вот то, что я сказал, а потом будет медитация очень короткая на три фона слышания знака. Слушайте внимательно. И, значит, сначала будет дан ритм непредсказуемости. Через 2 секунды будет даваться альтернативный вариант принципа любви. А потом будет даваться фон слышания знаков в трех маленьких таких микромедитациях. Все займет буквально минуту. Далее идет знак, вернее, знаки постижения таинства любви космической в поле познания истины. Знак играется подряд. Медитация будет длиться минут 10, может быть, чуть больше. И переходы от одной части к знаку к другой будут совершенно незаметны. Но примерно в течение минуты полутора будет играться каждое начертание знака. Thank you. переходим далее. 7 главных знаков космоязыка. Сейчас возьмите свое сознание. Как бы возьмите свое сознание в кулак, образно говоря, и погрузите его опять в центр духовной триады, потому что у вас оно несколько поколебалось у многих. И начнем постепенно переходить к 7 знакам. Ну, эти знаки, они будут играться в несколько других вибрациях, чем предыдущие. Это будет другая энергетика. Но самое главное, не путать энергетику предыдущую с энергетикой, которая будет идти сейчас. Потому что иначе толку будет мало. Дифференциация энергии необходима. И помните, что при любой работе, энергетической работе, при любой активной медитативной работе, необходимо полное спокойствие духа, наполненное волей, духовной волей души. Итак, сейчас будет дана энергия, которая вам поможет дифференцировать 7 главных знаков космоязыка от предыдущих знаков. И в то же время вы не забудете предыдущие энергии. Примерно побудьте в тишине несколько минут. Сейчас дается энергия. Семь главных знаков космического языка. Знаки будут играться также по предыдущей методике, только после последнего знака будет длительная, более-менее, медитация на тишину, в которой пойдет энергия, которая может эти знаки проанализировать, синтезировать, отделить энергию каждого знака один от другого и в то же время создать общую картину. И кроме того, эта энергия дает возможность не забыть все то, что было сегодня сказано и что было сегодня услышано, и все те энергии, которые вы сейчас почувствовали. Итак, знак гения. Духовное начало творчества. знак любви к своему гению, любовь души к духовному началу. Знак жизни, духовной жизни в органической и других формах жизни материи. знак величия, преклонение перед силой величия истины в постижении принципа любви. знак силы и доблести. Неустрашимость духовного совершенства во имя спасения принципа любви. Знак могущества. Могущество победы над страхом, главнейшим слугом космического зла. знак гения любви, духовного начала, любви космической и земной в претворениях творческой жизни духа и души в земном теле. Знак последний, после этого знака будет более длительная медитация, о которой говорил, и дана соответствующая энергия. Mm-hmm.